11. После столь печальной новости Эсса и Кисти не удержались и взяли по 100 грамм водки, которая так хорошо идет к ушице. Следовало ведь помянуть Айра. А вот от вида пирожного Эссу замутило, и он занес картошку консьержке Вахти. «Это вам». Эсса протянул в окошко бумажную тарелочку с десертом. «Спасибо большое. Старушка расплылась в благодарной улыбке. Вы так любезны. А я как раз поставила чайник. Не хотите попить чайку за компанию?» «Нет», — отказался Эсса. «Я только что попил в кафе». «Я вас вот о чем хотел спросить. Тут на днях девочка выбросилась из окна. Скажите, вы ведь дежурили в тот вечер, когда погибла Улики?» «Дежурила», — согласилась Вахти, и заметно напряглась. «И ничего подозрительного не заметили?» «Как же не заметила?» «Я обо всем уже следователям рассказала. Сначала в подъезде с верхних этажей послышался какой-то шум. Я не стала подниматься, потому что молодежь там частенько собирается. Или чей-то день рождения отмечают, и пьяные выходят покурить на лестничную площадку». «Да, бывает. Мне они тоже мешают работать этими посиделками», — посочувствовал Эсса, чтобы втереться в доверие. «За ними глаз да глаз нужен. Кто куда, кому идет. А в тот день как раз у одного ее одноклассника, Топпи, кажется, день рождения отмечали. И Улики отпросилась у родителей на эту вечеринку. И мама ее отпустила, но только до 7 часов, потому что ей еще уроки нужно было делать. Но Улики за временем не следила и засиделась до 8. А потом они всей гурьбой вывалились на лестничную площадку покурить. Были там не только одноклассники, Кари, Топпи и Алиби, но и ребята постарше. Мать Улики услышала дочкин смех и тоже вышла на площадку сделать замечание и позвать дочь домой. И у них там какая-то ссора случилась. То ли Улики чуть-чуть выпила, то ли мать увидела ее с сигаретой. Короче, мать наговорила ей всякого, обозвала очень грубо и хлопнула дверью. Мол, домой можешь не возвращаться, не хочу тебя больше видеть. «Не стоило ругать ее при всех», — вздохнул Эсса, вспомнив фото улыбающейся Улики. «Глупо как-то получилось, такая хорошая девочка была. Добрая, открытая, общительная и училась хорошо». «Конечно, не стоило. Вы же знаете, какие мы финны обидчивые, чуть что не так, и мы руки готовы на себя наложить, чтобы отомстить за обиду». Вот Улики от обиды и бросилась из окна. Ударилась о козырек подъезда и свалилась на асфальт. А я как раз дежурила здесь и услышала, как раздался хлопок. Бряк такой глухой, будто кто бутылку выкинул в мусоропровод. Как только Улики упала, мимо меня, стремглав, пролетела Алиби и еще несколько подростков. И Анти, и Ахти. Алиби бросилась к Улике, стала трясти ее за плечи и кричать: «Улли, прости меня, слышишь, прости!» А потом Эсса сглотнул слюну. А потом Алиби оставила тело подруги и набросилась кулаками на парня в белых штанах, в белой кофте с коротким рукавом и красными полосами на боках. Еще темные очки у него были. Может, это был Анти, а может и Ахти. Я их все время путаю. Закричала это: «Ты во всем виноват! Ты во всем виноват!» А парень только стоял, скрестив руки, пока второй не оттащил от него девчонку. И все? И все. Они втроем быстро растворились. Один увел Алиби в аптеку, а другие пошли в сторону парка Дубки, потому что мать Улики, услышав беготню и шум, почуяла неладное и спустилась посмотреть, что там внизу, а заодно выкинуть пакеты с мусором. Тут уже я, закрыв уши от ее воплей, стала вызывать полицию и скорую помощь.